Она никогда не делилась с ним такими мыслями, но теперь призналась в них открыто, и ведь он тоже на это надеялся. «Спасибо», — сказал он, — «я понимаю, что вы имеете в виду». Он сделал паузу. «Но почему вы думаете, что он ее обманывает? Если ему нравится та, другая девушка, по-видимому, это девушка, с которой его сестра снимает квартиру, то почему же он не порвет с Кэт?» «А разве вы не понимаете?» — спросила Изабелла. «Нет, не понимаю, до меня не доходит». «Кэт богата», — объяснила Изабелла. «Кэт принадлежит магазину многое другое. На самом деле очень много всего, как вам известно, а, возможно, и неизвестно. Если кого-то интересуют деньги, а Тоби они интересуют, как я думаю, тогда ему захочется завладеть ими». Джейми явно был изумлен. «Он охотится за ее деньгами?» Изабелла кивнула. «Я знаю много подобных случаев. Я видела, как люди вступают в брак из-за денег, а потом думают, что могут крутить романы за спиной у жены или мужа. В этом нет ничего необычного. Вспомните всех этих молодых женщин, которые выходят за богатых стариков. Вы полагаете, что они ведут себя как монахини?» «Полагаю, что нет», — ответил Джейми. «Ну вот видите, конечно, это только одно объяснение. Другое заключается в том, что он просто хочет порезвиться. Возможно, ему действительно нравится Кэт, но и другие женщины тоже. Это вполне возможно». Изабелла снова наполнила бокал Джейми. Быстро же они прикончили бутылку, осталось совсем немного. Однако вечер получился эмоциональный, и вино было кстати. В баре имеется еще одна бутылка, и в случае необходимости они могут ее откупорить. «До тех пор, пока я себя контролирую», — подумала Изабелла. «Пока у меня достаточно ясная голова, чтобы не поведать Джейми, что, по правде говоря, я немного в него влюблена, и мне ничего так не хочется, как поцеловать этот высокий лоб, погладить этот трогательный ежик на макушке и прижаться к его груди». На следующее утро Грейс, зайдя на кухню, сказала себе: «Так-так-так, два бокала и пустая бутылка». Подойдя к бару, она обнаружила початую бутылку, заткнутую пробкой, и добавила: «И еще полбутылки». Открыв посудомоечную машину, она увидела тарелку из-под омлета и нож с вилкой, и это подсказало ей, что гостем был Джейми. Изабелла всегда готовила омлет, когда он оставался к обеду. Грейс была рада, что Изабелле нанес визит этот молодой человек. Он ей нравился, и она знала историю его отношений с Кэт. И она подозревала, что Изабелла замышляет сделать так, чтобы эти двое снова были вместе. Но из этого ничего не получится. Люди редко возвращаются к тем, кого бросили. По крайней мере, таков был личный опыт Грейс. Она редко возвращалась к тем, кого вычеркнула из своей жизни. Грейс приготовила кофе. Скоро спустится Изабелла, а она любит, чтобы кофе был готов, когда она входит в кухню. Уже доставили Скотсмен, и Грейс принесла газету из холла, где она лежала на мозаичном полу под прорезью для почты. Теперь она лежала на столе, передавица вверх, и Грейс бросила на нее взгляд, засыпая кофе в кофейник с ситечком. Общественность требовала отставки одного политика из Глазго, подозреваемого в мошенничестве. «Ничего удивительного», — подумала Грейс. А под этим материалом была напечатана фотография одной личности, о которой довольно резко отзывалась Изабелла. Она называла его «хлыщом». Он переходил через Принцесс-стрит и вдруг упал. Скорая доставила его в больницу. Грейс читала дальше. Подозревали, что у него сердечный приступ. Но, и это было поистине удивительно, обнаружилось, что у него рваная рана в боку. К счастью, квалифицированный хирург быстро ее зашил. Пациент полностью оправился, а журналист поставил пострадавшему диагноз. Он лопнул от повышенного самомнения. Грейс отложила кофейную ложечку. «Этого не может быть». Взяв газету в руки, чтобы перечитать заметку еще раз, она увидела число — 1 апреля.